Глава вторая. Там чудеса, там леший бродит. День первый. Турбаз, отелей и различных здравниц в окрестностях поселка Чернолучье было на первый взгляд едва ли не больше, чем домов сельчан. По крайней мере, территория курортной зоны многократно превышала размеры самого поселка, который выглядел вполне современным и процветающим. В центре располагались административные здания, школа, больница, детский сад и несколько старых, но добротных пятиэтажек с пузатыми балкончиками, утопающими в цветах. Их было немного, всего пара десятков, и они терялись на фоне огромного массива частных домов, но благодаря им поселок имел статус населенного пункта городского типа. За пятиэтажками и по обе стороны от них тянулись улицы с простыми одноэтажными домиками, банями и огородами, а ближе к лесу и вдоль шоссе выстроились роскошные дворцы и замки, окруженные цветниками и лужайками, обустроенными в соответствии с последними тенденциями ландшафтного дизайна. Где-то среди этого великолепия находился дворец, который Валерий арендовал для их загородного отдыха. Это стоило как минимум в 5 раз дороже, чем отдых на турбазе или в отеле. Эва специально поинтересовалась ценами на сайте одной туристической фирмы. Но для полноценного отдыха Валерию требовалось уединение, а в туристической зоне о таком нечего было и мечтать. «Пусть мы и переплатим, зато нам не придется слушать чьи-то пьяные вопли и чужую музыку», — разглагольствовал он, когда они с мамой выбирали место, где остановиться. «Отдохнем по-королевски». «Угу, за мамин счет», — подумала тогда Эва, услышав эти слова. Сама она обожала турбазы Чернолучья, считая их уютными, и ей нравилось находиться там среди веселых, смеющихся людей, а пьяных она не замечала, может, они и были, но они ни разу не привлекли ее внимания. Однако все это осталось в прошлом, ушло из ее жизни вместе с отцом, а теперь ей было неважно, на турбазе отдыхать или во дворце. Она бы лучше вообще осталась дома. Могла бы сэкономить мамины деньги. Правда, в деньгах мама не нуждалась. После развода отец выкупил у нее долю в бизнесе и посоветовал ей инвестировать вырученные средства, как он выразился, в хорошие финансовые инструменты. Эти инструменты приносили маме доход, превышающий ее зарплату учительницы. Но так было до тех пор, пока не вмешался Валерий. Он уговорил маму забрать деньги из инвестиционного фонда и положить их в банк. «Там целее будут, да и ставки по депозитам сейчас высокие», — пояснил он, и в целом Эва была с ним согласна. Но на самом деле деньги не стали целее. Потому что несколько раз, не дожидаясь окончания срока вклада, Валерий уговаривал маму забрать некоторую часть суммы для каких-нибудь нужд, которые постоянно у него появлялись. То ему хотелось новую машину, то квартиру побольше. Внушительная финансовая подушка мало-помалу сдувалась, и мама стала все чаще отказывать Валерию в удовлетворении его прихотей. Но вот на отдых в загородном доме все же согласилась. Дворец стоял у самого леса и выглядел как мечта любой принцессы, даже самой капризной. Увидев его воочию, Эва должна была признать, что он стоил тех денег, которые были уплачены за его аренду. Фотография на сайте не передавала ни его грандиозного масштаба, ни множества изысканных деталей в отделке, наделявших его волшебной аурой. Казалось, стоит только войти внутрь и провалишься в красивую сказку. На шпилях остроконечных башенок трепетали цветные флажки и крутились затейливые фигурки-флюгеры. За узким панорамным окном, стеклянной вертикалью, пересекавшим фасад точно посередине, виднелись полукружие ступеней винтовой лестницы, отороченные белым кружевом изящных перил. По обе стороны от панорамного окна располагались большие арочные окна с коваными балконами. На затейливо изогнутых витых прутьях ограждения застыли металлические бабочки, стрекозы и птички. Все было бело-розовым, сиреневым, фиалковым, пышным и воздушным, как праздничное платье принцессы. Правда, приятное впечатление слегка портило тень, падавшая на дом со стороны леса, Она приглушала все цвета, придавая им сероватый оттенок, отчего дом казался запыленным, как старая игрушка, долгие годы провалявшаяся на чердаке. «И кто додумался выстроить дом так близко к лесу?» — с недоумением подумала Эва, покосившись на тяжелые ветви сосен, которые покачивались прямо над черепичной крышей и лезли в окна. «Еще и лес какой-то дремучий, прямо медвежья чащоба!» «Неплохо, да?» — мама перехватила взгляд Эвы и с улыбкой кивнула в сторону дома. «Тебе нравится?» «То, что надо», — подтвердила Эва, умолчав о своих размышлениях по поводу леса. «А я всегда боялась больших домов», — призналась мама. «Мне казалось, что в них небезопасно. Туда вечно проникают грабители и маньяки, или там обитают привидения. По крайней мере, в кино подобные вещи чаще всего случаются не в маленьких квартирах, а в домах, расположенных где-нибудь в глуши. Но этот дом совсем не страшный». «Он классный, только можно мне комнату с видом во двор? Лес здесь довольно жутковатый». Эва все-таки не удержалась. «А мне нравится этот лес». Мама возвела восторженный взгляд к макушкам сосен. «Там чудеса, там леший бродит. Разве это не прекрасно?» «Честно говоря, леших я опасаюсь больше, чем призраков. Заманят в лесные дебри, и не выберешься». Мрачно пошутила Эва. Они все еще сидели в машине, разглядывая дом и лес сквозь окна. В этот момент Валерий вооружился пультом, который извлек из ниши в приборной панели, нажал на нем какую-то выпуклость, и пролет высокого кованого забора перед их автомобилем поплыл влево, открывая въезд во двор. Они заехали на площадку рядом с домом и высадились из машины. Их огромный серебристый внедорожник занял совсем немного места в довольно просторном дворе. Но Валерий сказал, что позже поставит его в гараж после того, как они выгрузят вещи. Гараж, как выяснилось, находился рядом с домом, его ворота выходили на дорогу и выглядели как один из пролетов забора, поэтому Эва их даже не заметила. Со стороны двора в гараж вела обычная дверь. Когда Валерий отпер ее, перед ними открылось пространство размером с небольшое футбольное поле. Он щелкнул выключателем, и под высоким, почти трехметровым потолком вспыхнули яркие длинные лампы. Стены казались бесконечными и поблескивали на свету голубым кафелем. Пол выстилала светло-серая плитка. «Чисто и светло, как в операционной», — заметила мама с любопытством, заглядывая внутрь и рассматривая ряды полок и стеллажей, на которых аккуратными рядами стояли жестяные и с виду новые ящики с инструментами. «Ой, а что это там? Кажется, вездеходы?» В глубине гаража, ближе к воротам, стояли три приземистые машины без кузова на больших колесах с рельефным протектором. «Ух ты, квадроциклы!» Восторженно воскликнул Тарасик, и его глазенки вспыхнули радостным блеском. Оттолкнув маму, он со всех ног бросился к машинам, поскальзываясь и едва не растянувшись на гладком полу. Один из квадроциклов был ярко-красным, почти элегантным, с удлиненными раскосыми фарами, подчеркнутыми хромированной отделкой. Второй матово-черный, массивный, источал скрытую мощь. Третий песочного цвета слегка уступал первым двум в размерах и выглядел как игрушка, которую только что сняли с витрины магазина. На него и взобрался Тарасик, сияя от удовольствия. Мама заметно напряглась. «Немедленно слезай!» — потребовала она, шагая к нему с сердитым видом. «Да пусть побалуется», — остановил ее Валерий. «Эти штуковины предназначены для агрессивной эксплуатации. Что им может сделать шестилетний ребенок?» «И все же это чужое имущество», — возразила мама, правда, не очень настойчиво. «Так здесь же все чужое имущество», — усмехнулся Валерий, вскидывая руку и описывая ею дугу в воздухе. «Но в договоре аренды ни слова не было о квадроциклах, мало ли что». «Я решу этот вопрос с владельцем дома. Если нужно, доплатим за их использование. Думаю, мы отлично проведем время, гоняя по окрестным лесам и полям». Валерий успокаивающе улыбнулся маме. «Да и в магазин на них удобно будет ездить по этим разбитым дорогам». «Ну да», — согласилась она. Впрочем, она почти всегда с ним соглашалась. Эве стало скучно. Квадроциклы ее мало интересовали, ей хотелось поскорее осмотреть дом. «Может быть, для начала занесем вещи в наш особняк?» — спросила она, не удержавшись от язвительной улыбки. «Или дайте мне ключи, и я пойду обустраиваться, а вы можете и дальше смотреть на квадроциклы». «Ох, и в самом деле, чего это мы здесь застряли?» — спохватилась мама. «Я тоже хочу взглянуть на внутреннее убранство дома. Догадываюсь, что это зрелище будет еще более впечатляющим, чем вид снаружи». И мама не ошиблась. «Ого-го!» — воскликнул Валерий, распахнув одну из двухстворчатых дверей парадного входа. «Вот это простор! Да здесь может жить целая толпа народу, и никто ни разу друг с другом не столкнется!» «Как классно!» — выдохнула Эва, осторожно ступая по глянцевому деревянному полу и отмечая про себя, что это не ламинат, а натуральная доска, теплая, гладкая и добротная. Просторная прихожая с изящными вешалками и шкафчиками, где каждый предмет мебели выглядел как произведение искусства, распахнулась необъятным холлом с потолком во всю высоту дома, метров 9, не меньше. И во всю эту высоту простиралось узкое панорамное окно, вдоль которого велась та самая винтовая лестница, которую Эва разглядела снаружи. Пространство под потолком пересекали балки, с которых свисали светильники в виде ажурных фонариков с лампами в форме свечей. На стенах пестрели постеры с живописными природными пейзажами, сосновым бором, рекой с высоким обрывистым берегом, васильковым полем, залитым ярким солнцем. Между ними приютились золотистые лепестки бра с жемчужными ниточками-выключателями. Вдоль стен стояли диваны, кресла и кушетки на гнутых ножках, обтянутые бежевой кожей. Они притягивали взгляд и вызывали желание на них присесть. Из холла выходили три двери — в гостиную, кухню и просторную ванную. Мама открыла их поочередно, и Эва лишь мельком увидела показавшееся за ними пространство. Там все тоже выглядело роскошно, но она решила, что заглянет туда попозже. В этот момент она уже поднималась по лестнице, волоча за собой свою объемную, увесистую сумку. Ей хотелось первой выбрать себе комнату. Она остановилась на площадке второго этажа перед длинным коридором, где было 6 дверей, по 3 с каждой стороны. За первой дверью справа оказалась спальня с огромной кроватью под розовым балдахином, при виде которого Эву передернула. «Ужас, какая безвкусица!» Дверь напротив вела в санузел с огромной ванной джакузи в форме цветка и зеркалом во всю стену. Снова не то. Открыв поочередно оставшиеся 4 двери, Эва увидела однотипные комнаты с кроватью, комодом и шкафом. Вполне уютные, можно было выбирать любую, но прежде ей хотелось осмотреть третий этаж. Вернувшись на лестницу, она поднялась еще на один пролет и вышла в точно такой же коридор, с той лишь разницей, что заканчивался он не окном, а стеклянной дверью, ведущей на балкон. Дверь была приоткрыта. У Эвы ёкнуло сердце. Что, если в дом проник посторонний? Не успев как следует испугаться, она отмела эту мысль, ведь здесь как-никак третий этаж. Скорее всего, дверь просто забыли запереть. Может быть, горничная, которая готовила дом к их приезду, а может, предыдущие постояльцы. Выдохнув с облегчением, Эва поставила сумку на пол и направилась к двери. Прикрыв ее, она попыталась повернуть защелку, расположенную под ручкой. Защелка в холостую провернулась вокруг своей оси. Замок не работал. «Безобразие какое-то», — пробормотала Эва. «И как мы должны здесь ночевать? Хорошо еще, что на третьем этаже, а вообще надо будет проверить остальные двери». Ее взгляд скользнул сквозь дверное стекло, и ей стало совсем не по себе. Рядом с балконом покачивалась, тихо поскрипывая, огромная сосна с густой ветвистой кроной. Эва вышла на балкон, чтобы взглянуть на ствол дерева, и ее худшие опасения подтвердились. Тот представлял собой живую лестницу, по которой кто угодно мог взобраться на балкон и спокойно войти в дом через незапертую дверь. Перед домом шумел дремучий лес. В намечающихся сумерках он выглядел еще более пугающим, чем при свете дня. Эва замерла, чувствуя, как все тело покрывается гусиной кожей. Ей показалось, что в глубине леса шевельнулось что-то большое и бесформенное. Она попыталась успокоить себя тем, что это, скорее всего, просто игра воображения, но сердце бешено колотилось, отстукивая тревожный ритм в ушах. Дурное предчувствие, мучившее ее в последние дни, усилилось, грозя перерасти в панику. Эве захотелось немедленно позвонить отцу и попросить его приехать. Впервые с того момента, как он ушел из семьи, она остро ощутила свою беспомощность и подумала о том, что без него им не справиться. Собираясь вернуться в коридор, она толкнула дверь, но вдруг остановилась. Ей почудилось, что далеко, в лесу, плачет ребенок. Не младенец, а примерно такого же возраста, как Тарасик, ну или чуть младше. Плач казался не жалобным, а сердитым и требовательным. Обычно так плачут дети, которым не купили понравившуюся игрушку. Обернувшись, Эва всмотрелась в лес и прислушалась, но плач внезапно прекратился, и до ее уха доносилось лишь протяжное поскрипывание сосен, похожее на мяуканье голодных котят. «Показалось», — решила она спустя пару минут и вернулась в дом, собираясь первым делом сообщить Валерию о сломанном замке в балконной двери.